Переход через Иордан. В лагере израильтян царила суматоха. Люди складывали вещи, убирали палатки, связывали животных. Священники укладывали ковчег. Иисус Навин наблюдал за всем, все ли в порядке. «Сегодня мы будем переходить Иордан», — сказал он. «И вы увидите, что Бог помогает нам». И вот все готово. Люди радовались. Они идут в страну, которую Господь даст им. Впереди всех шествовали священники с ковчегом, а все остальные почтительно шли за ними. Через некоторое время израильтяне дошли до реки Иордан. На другом берегу начиналась страна Ханаан. Дойдя до реки, священники, которые несли ковчег, вошли в воду. Река была очень глубокой, и вода в ней текла очень быстро. Люди не могли перейти на другой берег, они боялись утонуть. Но тут произошло чудо. Вдруг выше по течению вода остановилась, и под ногами священников появилась сухая дорожка через Иордан. Священники пошли по ней и, дойдя до середины реки, остановились. А все израильтяне стали переходить реку, проходя мимо них. Когда все перешли на другую сторону, священники тоже вышли на противоположный берег реки. Как только священники перешли реку, вода хлынула вновь и скрыла под собой сухую дорожку. Люди поняли, Бог Израиля – очень могущественный Бог и творит чудеса, которые не под силу другим. Через некоторое время израильтяне праздновали Пасху. Они резали пасхальных барашков и жарили их. Женщины пекли хлеб, но на этот раз они пекли хлеб не из манны, которую раньше Господь посылал им каждый день, а из зерна, которое израильтяне набрали на полях Ханаана. Манна, которой они питались 40 лет в пустыне, перестала падать на землю. После Пасхи Иисус Навин пошел к Иерихону, чтобы самому посмотреть на город. Вдруг он увидел рядом с собой человека. Иисус испугался и спросил: «Кто ты, друг или враг?» А это был ангел Господень. Иисус упал перед ним на колени и спросил: «Что ты хочешь сказать мне?» Ангел ответил: «Сними обувь с ног своих, потому что место, на котором ты сейчас стоишь, святое». Обрадованный Иисус сделал то, что велел ему Господь. Теперь он знал, что Бог поможет ему в борьбе с жителями Ханаана.